Галисийские рецепты. Впервые я познакомилась с кухней Галисии в мадридском ресторанчике. Он спрятался в подвале в буржуазном квартале у метро Диего де Леон. Ох, какую там подавали телятину по-галисийски! По залу бегал официант, юный галисиец, сотворивший с помощью геля на голове что-то невообразимое, напоминающая знаменитый кок Элвиса Пресли. Он развлекал посетителей. Держал марку официанта столичного ресторана. А его сестра, простая деревенская девушка, старалась оставаться в тени. «Позор семьи!» Вздохнул полушутя полусерьезно хозяин ресторанчика. Пожилой грузный галисиец, присевший на минутку отдохнуть за наш столик. «Всё рвётся куда-то!» Кивнул он на сына. «За границу уехать хочет. А мне б домой. Скучаю по ветру с океана». Он встал и, уже уходя на кухню, обернулся и виновато развел руками. «Я вот тут. Так уж жизнь сложилась». Потом я не раз ела прекрасные галисийские устрицы в модных мадридских барах и знаменитого осьминога, и галисийскую телятину, но всегда вспоминала небольшой подвальчик и пряные оливки домашнего посола и пожилого повара-галисийца, тоскующего по соленому океанскому ветру. Знаете, как его звали? Сеньор Мерлин. Задумаешься тут. Мы пили белое галисийское альбариньо с терпким вкусом, казалось, вобравшим в себя тот самый ветер с океана. Кроме него в Галисии производят неплохое рибейро с фруктовым ароматом и цветочным привкусом в области Риас-Байшас, Нижней Галисии, а также приятные красные вина. Интересно, что вкус сыра Чантала зависит от времени года. Даже специалисты признают, что зимой этот сыр вкуснее. Здесь делают сливочный сыр Арсуа-Улоа, который вызревает в соленой воде с добавлением лаврового листа. А головки сыра Сибрейра похожи на поварской колпак. Сыр со смешным названием тетилья или сосок, благодаря его форме, имеет давнюю историю. Впервые о нем письменно упомянули в XVIII веке, когда некий Хуан Бермудес де Навоа, священник из Луга, сообщил об отправке своему господину, маркизу де Камараса, двух беконов, одной коровьей ноги, полдюжины сыров, отдельно выделив 3,5 десятка тетильи, а еще 3,5 дюжины свиных языков. Все это, согласно письму, было кратким выражением его любви. Через несколько месяцев из ответного письма стало известно, что больше всего маркизу понравился сыр тетилья, и священник отправил еще 2 дюжины, извинившись, что из-за нехватки времени не смог собрать больше. Тетилья — полутвердый кремовый сыр с редкими дырочками, который хорошо плавится. У него слегка лимонный вкус. Дорадо в соли. Дорадо а ла саль. Готовится очень просто. В то же время это нежнейшее и вкуснейшее блюдо. Один из самых традиционных способов приготовления рыбы в Испании — это запекание ее в соли. Прежде всего, так готовят дорадо. В Испании самой вкусной считается дорадо или морской лещ, дикая, пойманная в море. Дорадо, разведенная промышленным способом, не такая вкусная и размерами поменьше, но она значительно дешевле и тоже получается очень вкусной. Рецепт рассчитан на рыбу весом 500-600 граммов. Этот способ приготовления считается самым здоровым и полезным, сохраняющим ее вкус, без каких-либо добавок. Дорадо содержит мало жира. В то же время эта рыба прекрасно украсит любой стол. А надо нам только рыбу и соль и духовку. Рецепт дорадо вы можете увидеть в приложении. Рецепт «Маринованная скумбрия». Кабайя эн эскалабече. Также можно увидеть в приложении. Хек в зеленом соусе. Мерлуза эн сала верде. Это блюдо считается классикой в кухне Северной Испании и оттуда пришло в рестораны других регионов. Оно очень простое. Главное, чтобы продукты были очень свежими. Тогда все получится как надо. Мне рассказали, что в некоторых домах в соус добавляют и моллюсков, и крутое яйцо, и зеленый горошек, и даже белую спаржу. Классический рецепт в приложении. Главный здешний десерт – торт Святого Иакова или тарта де Сантьяго, о котором я обещала рассказать. Торт Святого Иакова, тарта де Сантьяго. Торт украшается изображением креста Святого Иакова, напоминающего меч. Рецепт этого торта есть в приложении.